Спать ему не хотелось. Он лежал и думал. Думал все о том же одном, что составляло единственную цель, смысл, радость и гордость его жизни, о том, сколько он нажил и может еще нажить денег, сколько другие ему известные люди нажили и имеют денег, и как эти другие наживали и наживают деньги, и как он, так же, как и они, может нажить еще очень много денег. Покупка Горячкинского леса составляла для него дело огромной важности. Он надеялся на этом лесе поживиться сразу, может быть, десятком тысяч. И он стал в мыслях расценивать виденную им осенью рощу, в которой он на двух десятинах пересчитал все деревья. Дуб на полозья пойдет, срубы сами собой, да дров сажен 30. «Все станет на десятине», — говорил он себе. «С десятины на худой конец по 200, с четвертной останется 56 десятин, 56 сотен, да 56 сотен, да 56 десятков, да еще 56 десятков, да 56 пятков». Он видел, что выходило за 12 тысяч, но без счетов не мог смекнуть ровно сколько. 10 тысяч все-таки не дам, а 1008, да чтоб за вычетом полян, землемера помажу 100, а то 150, он мне 10 5 полян намеряет, и за 8 отдаст. Сейчас 3000 в зубы, небось, размякнет, думал он, ощупывая предплечьем руки бумажник в кармане. И как сбились с поворота, бог ее знает, должен бы тут быть лес и сторожка, собак бы слышно. Так не лают проклятые, когда их нужно. Он отстранил воротник от уха и стал прислушиваться. Слышен был все тот же свист ветра, в оглоблях трепанья и щелканье платка и стяганье по лубку саней падающего снега. Он закрылся опять. Кабы знать, ночевать бы остаться. Ну да все одно, доедем и завтра.